10. Территория США. Штат Техас. Хьюстон. Владение кланта Мормонт. Центр города. Номер люкс отеля Хилтон. «Это было несколько неожиданно». Тяжело дыша, Сильвия откинулась на подушку. Тонкая ткань одеяла соскользнула, обнажая женскую грудь. «Да, в мои планы это тоже не входило». Я уставился в потолок, гадая, кто был инициатором завершения вечера в одном из номеров отеля. На первый взгляд выглядело, что решение было общим, но меня не покидало ощущение, что главную скрипку все же сыграла моя новая знакомая, знающая, чего она хочет, и всегда добивающаяся своего. «Секс всегда вел к лучшему взаимопониманию», — сказала Сильвия и потянулась, как довольная кошка. Впрочем, у нее хватило ума чересчур не демонстрировать собственное превосходство, показывая, что это она соблазнила мужчину, и что если бы не хотела, то ничего бы не вышло. «И никакой ментальной магии», — мысленно хмыкнул я, но без особого раздражения. «Если бы не хотел, я бы тоже не оказался здесь и сейчас». «Большой опыт», — пошутил я, прозвучало слегка грубовато. Женщина надула губки, прикидывая, стоит ли обидеться, потом улыбнулась. «Честно говоря, не очень». «Не хватает достойных претендентов?» Сильвия улыбнулась. «Скорее особого желания искать подходящего кандидата». Она провела кончиком языка по припухлым губам. «Все они снаружи самцы и мачо, а внутри пустышки и маминкины сынки, только и ждущие повода расплакаться у женщины на груди, жалуясь на собственную никчемную жизнь». «На красивой груди», — подчеркнул я и провел рукой по означенной груди. Ощутил приятную упругость, чуть сжал и отпустил. Сильвия с легкой улыбкой следила за моими манипуляциями. «Только груди?» — шутливо уточнила она и отбросила край одеяла чуть дальше. Невесомая ткань соскользнула, обнажая длинную и стройную ногу. Я с удовольствием поддержал игру и провел ладонью на этот раз по бедру, ощущая гладкую шелковистую кожу. «Не только». Женщина довольно заулыбалась. Ей нравилось нравиться. А еще ей нравилось чувствовать себя красивой и желанной. Это хорошо просматривалось в ее эмоциональной ауре. Никакой фальши и притворства. Здесь и сейчас она наслаждалась моментом. А еще где-то в глубине души тлел едва заметный огонек самодовольства, что удалось затащить в постель одного из ариста. И не кого-нибудь, а представителя старших семей. Это льстило самолюбию корпорантки. Но наслаждение было все же больше. Окажись на моем месте кто-то менее привлекательный, вечер завершился бы совсем другим образом. «Хочешь сок?» Сильвия встала с кровати и, не обращая внимания на обнаженный вид, подошла к передвижному столику у стены. «Кажется, здесь где-то оставался лед». В ведерке со льдом стояла неоткрытая бутылка шампанского. Рядом на тележке лежали фрукты и шоколад. Стандартный набор, заказанный в номер во время свидания. И не понадобившийся. Мы оказались так увлечены друг другом, что предпочли пропустить вступительную часть. «Давай!» Звякнул лед. Следом высокий бокал полился апельсиновый сок. Приняв его, я сделал глоток. Пить действительно очень хотелось. Мисс Хант оказалась неутомимой в постели, изрядно потратив мои силы. «У тебя характерный загар». Вернувшись, она легла на живот, положив мне подбородок на грудь. Острые ноготки слегка царапнули кожу. «Тропики? Ты проводишь много времени в колониях?» И, не дожидаясь ответа, продолжила. «У тебя хорошо развитое тело. Кажется, я догадываюсь, что такие мышцы получаются не от тренировок в спортивных залах под руководством опытных фитнес-тренеров, а в жестких спаррингах, где не жалеют противника». Сначала я не понял, куда она клонит, но догадался, что это лишь прелюдия к основному вопросу. «Правда, что у вас очень жесткое воспитание? Что вас с детства испытывают, чтобы победил лучший?» Я усмехнулся. «Понятно, это всего лишь любопытство простого человека, желающего знать о порядках внутри старых семей. Меня не удивила подобная заинтересованность. Многим хотелось знать о внутренних укладах в кланах. Одаренные ревниво охраняли собственные секреты, и обывателям приходилось довольствоваться неясными слухами. Зачастую настолько фантастическими, что сами рассказчики до конца не верили, что все на самом деле обстоит именно так, и что это не результат специально запущенной дезинформации отдела пропаганды крупного клана. Старшие семьи любили напускать тумана, скрывая о себе правду. «Не победил, а стал первым», — — уточнил я. «Вожак должен всегда быть самым сильным и умным, иначе стая разорвет его и выберет более достойного кандидата». Я произнес эти слова как само собой разумеющиеся. Благодаря измененной личности и памяти предков это не казалось чем-то странным. Но лежащая рядом женщина вздрогнула. «Боже, и даже дети!» «За власть всегда приходится платить». Ее реакция не удивила. Это типично для представительниц обычных людей. Даже среди корпорантов основное соперничество за лучшее место разворачивалось, когда они уже взрослые, закончат университет и получат какой-никакой опыт. У одаренных все намного жестче, особенно у старых семей. Каждый день и каждую секунду надо доказывать, что ты достоин находиться среди таких же детей, получивших от родителей величайший дар в этом мире — силу крови. В этом отношении даже имперская аристократия была более снисходительной к своим отпрыскам. Но у них был император, за чью спину они могли спрятаться. А у кланов были только они. Поэтому шел безжалостный отбор и прополка молодой поросли с отделением зерен от плевел. Для сторонних наблюдателей это казалось жестоким. Для старшей крови это был вопрос выживания. И учитывая, что многие из них правили на протяжении тысячелетий, всегда находясь на вершине, такую тактику вряд ли можно назвать неэффективной. «Власть через кровь», — тихо вымолвил я. Слова древней формулы сами пришли на уста. Сильвия лежала, задержав дыхание, понимая, что перед ней приоткрывают тайны кланов. Слегка, совсем чуть-чуть, но для простого неодаренного даже этого слишком много. «Где нет предела?» Это я уже добавил мысленно. Заключительная часть принадлежала Мещерским. Когда они осваивали запретные разделы магии, связанные с астралом, действительно казалось, что предела могуществу нет. Как же они ошибались. Я почему-то вспомнил Бруно Чезаре. Внедренная в сознание молодого макаронника мысль об убийстве родственников уже должна достаточно созреть. В ближайшее время венецианский род ждет еще одна бойня. Старый патриарх, скорее всего, уже догадался, откуда приходят удары, и наверняка раскаивается, что связался со внезапно ожившим призраком из прошлого. Ведь нет ничего хуже, чем сражаться с безжалостным противником, кому почти нечего терять. Но главное, на противостояние смотрят другие семьи. Возрождение дома Мещерских не осталось незамеченным. Меня оценивают, прикидывая, удастся ли сожрать или подмять под себя дерзкого новичка, или лучше подождать в стороне, не рискуя собственным положением. К тому же все знают, что новичок на самом деле никакой не новичок, а всплывший из небытия род, известный в прошлом своим могуществом. Кто знает, какие секреты пронес через века юный наследник, чья сила крови пробудилась столь ярким образом. Никто не хотел нарываться, тем более возрожденный клан действовал в основном в колониях, не покушаясь на владения в метрополиях. За мной следили, но это был взгляд сытых хищников. И сущность предков от этого была в полном восторге. Они вновь почуяли кровь и с удовольствием предлагали встать на тропу войны, показав современным кланам, что такое настоящая сила. Я ощущал это предвкушение и наслаждался этим моментом. Бросая вызов, Чезаре не ожидал, что единственный оставшийся в живых представитель рода с такой готовностью не только поднимет перчатку, но и почти сразу ударит в ответ, да еще сделает это столь кроваво. В лучших традициях дома Мещерских — разорителей Валахии и Саксонии. А что, может и правда наведаться в пригороды Венеции? Вырезать все змеиное гнездо за раз, пустив под нож весь род Чезаре, уничтожив о них даже память? Жажда крови обидчиков нахлынула волной, поднимаясь из глубин подсознания. Предки полностью одобряли подобные действия и даже начали подсказывать, как лучше это сделать — совершить стремительный рейд, уничтожив врага под корень. Перед глазами встали картины разрушенного поместья Чезаре. Горят постройки, на земле валяются трупы, всесокрушающая магия астрала скапливается на кончиках пальцев, готовясь сыграть заключительный аккорд в этой пьесе. Я встряхнул головой, прогоняя видение. «Нет, еще рано. Если перебить всех не удастся, то придется устраивать охоту, отвлекаясь от дел со Скайфуном и губернатором Вогером. На что я пока пойти не мог. О чем задумался? Сильвия провела кончиком пальца по моей щеке. Ни о чем серьезном. Рассеянным тоном отозвался я. Хочешь новый раунд? Игриво осведомилась женщина и чуть шевельнулась, сделав так, чтобы полные груди оказались в опасной близости от моего лица. Что-то внутри подсказало, что это еще одна проверка. Если поведусь, то останусь в глазах лежащей рядом женщины, может, слегка необычным, но юнцом, кем можно манипулировать через постель. В голове мелькнула ехидная ухмылка. Знала бы она настоящую историю Тимофея Мещерского, не была бы столь самонадеянной. Может, позже. Улыбнулся я, не делая попыток отстраниться, тем самым показывая, что присутствие обнаженной, налитой упругой свежестью женской груди не является помехой для дальнейшего разговора. Надо признать, Сильвия правильно поняла и сама отстранилась. Она была умна и видела, что обычные женские уловки с юношей не срабатывают, несмотря на то, что они только что занимались сексом. «Хочешь обсудить дела?» — догадалась она. «Пробежаться по общему плану», — подтвердил я. «Ты уверена, что фальшивые накладные сработают, и кибы отвезут куда надо?» «На все 100», — уверенно ответила Сильвия. «Вывести шасси со склада — не самая трудная задача. К тому же на первую часть дороги накладные действительно будут настоящими». Выслушав мой план по изъятию товара с накопительных складов «Одинокой звезды», мисс Хант внесла несколько корректировок, украсив замысел изящными дополнениями. Внесенные изменения гарантировали, что пропажу обнаружат не сразу. Это даст фору на безопасный вызов технодоспехов из страны. «Контейнеры погрузят на борт грузовых самолетов, принадлежащих благотворительному фонду «Спасем жизнь». Фонд имеет от федерального правительства транспортные привилегии и получит свободный воздушный коридор для вылета в течение часа после подачи грузовой декларации». «В которой будет значиться оборудование для опреснительных станций в Африке», — хмыкнул я. «Фонд давно уже используется многими для контрабанды незаконных товаров», — спокойно пояснила Сильвия. «Это даже особо не скрывают. Правительственные круги находятся вдоль с самого начала работы схемы, так что никаких препятствий с этой стороны не будет. Им просто плевать, что на борту». «Да, но я все еще не уверен насчет самолетов. Может, лучше использовать ховеры? Будет намного быстрее и удобней», — указал я. «Транспортные ховеры слишком привлекают внимание из-за своей универсальности к посадке практически в любом месте. За ними лучше следят, чем за самолетами, которым требуется взлетная полоса». «Если чиновник в доле, какая разница?» Женщина улыбнулась. «Есть границы, которые не пересекут даже самые отъявленные коррупционеры. Существуют негласные договоренности между спецслужбами и должностными лицами. Первые дают вторым зарабатывать, вторые в ответ не переступают определенных границ. Понимаешь, о чем я?» Я кивнул. «О балансе и о взаимовыгодном сотрудничестве, а также о симбиозе, где все зависят друг от друга». Теперь медленно кивнула Сильвия, сказала. «Порвешь одну нить, и паутинка задрожит. Порвешь несколько, и она рухнет». Мы помолчали. «Кстати», — продолжила Сильвия, — «мне необходимо выставить недвижимость на продажу. У меня есть дом и квартира в городе, которые стоят приличных денег». И, не дожидаясь возражений, объяснила. «Чтобы не вызывать подозрений, начну присматривать себе новый особняк, более роскошный. Для этих же целей проведу инвентаризацию личных финансов, переведя деньги в офшор. Дела у меня в последнее время идут хорошо, так что никого не удивит, что я захотела сменить дом». «Это может быть опасно», — заметил я. «Я сделаю все в последний момент, когда помешать уже никто не сможет», — заверила Сильвия. «Служба внутренней безопасности корпорации, если что-то и заподозрит, то ничего не успеет понять». «И кибы улетят на другой конец света», — про себя закончил я. «Что насчет электронной документации? Ты говорила, что имеешь доступ ко внутренним терминалам. Если пронесешь портативный декодер, мои люди смогут...» «Это не понадобится», — отмахнулась Сильвия, сделав глоток из стакана с соком. Ткань атласного одеяла вновь соскользнула, обнажив правую грудь и часть бедра. Не обращая на это внимания, женщина продолжила. «У меня есть человек, который все сделает за 200 тысяч колониальных кредитов. Я давно его прикормила, иногда прося оказать небольшие услуги за денежное вознаграждение». «Уверена, что он не предаст?» «Уверена. Он давно хотел уехать. Здесь его ничего не держит. Был нужен лишь подходящий случай». «К который мы с удовольствием ему предоставим», — кивнул я. «200 000 — небольшая плата за подобного рода информацию. Даже странно, что так мало. Должно быть какой-нибудь работник технической службы. Их всегда недооценивали и недоплачивали, несмотря на серьезный уровень доступа. В прошлой жизни я не раз пользовался такими промашками со стороны работодателей, не желавших по достоинству оценивать сотрудников собственных фирм. И увеличь вознаграждение с 200 000 до 500. Не будем совершать ошибку вашего руководства». Закончил я. Сильвия кивнула, словно ожидала услышать нечто подобное. Я взглянул в окно. За стеклом номера «Люкс» раскинулся не слишком дружелюбный для представителя клана Мещерских Хьюстон. Через пару часов надо будет уходить и снова использовать переход через астральный план бытия. Мормонты, может, и слегка расслабились у себя дома, но они не дураки, и одаренного такой силы рано или поздно заметят. А устраивать масштабные разрушения в густонаселенных районах города не входило в мои планы. По крайней мере, пока. «А что насчет меня? Какую дополнительную награду ты упомянул в ресторане?» — спросила Сильвия, когда пауза непростительно затянулась. «Как тебе статус исполнительного директора по инвестициям?» Я повернул к ней голову. «С потенциальной должностью в будущем президента крупной корпорации и председателя совета директоров». Глаза женщины сузились. «Какой именно корпорации?» — мягко уточнила она. Я секунду помолчал, мысленно прикидывая, следует ли прямо сейчас открывать все карты. Затем решил, что хуже не будет, и сказал. «Клановой корпорации, принадлежащей дому Мещерских». В этот раз глаза женщины вспыхнули восторгом и полным удовлетворением от услышанного. Она знала, что услышит нечто подобное, но хотела получить подтверждение. «Я согласна», — слегка официальным тоном произнесла она. «Насколько я полагаю, такая позиция, кроме всего прочего, подразумевает статус личного вассала. Или я не права?» Я кивнул. «Подразумевает». Сильвия улыбнулась и, откинув одеяло, полностью обнаженной, прильнула ко мне, поцеловав живот и начав спускаться все ниже. «В таком случае, мой господин, позвольте вашей послушной служанке услужить вам со всем усердием». Мне ничего не оставалось, как откинуться назад, наслаждаясь моментом.